Я могу понять, как недовольство. Здравствуйте. Слушаю. Запись разговора уведомляю. У вас столичное агентство по возврату долгов Черкова Светлана Витальевна, специалист финансового контроля. Людмила Аркадьевна, вы? Да. Назовите дату рождения в целях информационной безопасности. Нет. Для вас есть важная информация. Говорите. Информация содержит ваши персональные данные. Чтобы я вам ее предоставила, вам необходимо прежде подтвердить, что вы Людмила Аркадьевна, а именно назвать дату рождения. Нет. Ну, в таком случае это увеличит количество звонков больше, чем два раза в неделю. Увеличение количества звонков повлечет за собой направление уведомления об этом факте Федеральной службы судебных приставов, потому что запись разговора у меня также ведется, детализация звонков будет также предоставлена. Нет, вы тут немножко путаете. Нет, это я вы немножко звонила, путаете. Непонятно кому, потому что вы свою личность не подтвердили. Я подтвердила свою личность. А третьим лицам мы звонить можем сколько угодно. Нет, ничего подобного. Алло, здравствуйте. Слушаю. Я вам представляю, что меня зовут Анатольевна. Звонок поступает из банка Тинькофф. Я из вашего имени услышала только Анатольевна. Я вам еще раз представлю. Меня зовут Бурдина Тамара Анатольевна. Uh-huh. Звонок поступает из банка Тинькофф. Отдел взыскания. Татьяна Викторовна. Да-да. Звонок по поводу задолженности. На данный момент требование банка оплатить остаток минимального платежа по потребительскому кредиту 18 400 рублей, по кредитной карте 24 300 рублей. Сегодня до конца дня оплата от вас поступит. А где требования? Какое требование? О котором вы только что говорили. Ну, вы уже услышали, я вам все сказала. А, вы думаете, требование вот так выставляется, да? По телефону с мобильного номера звонит неизвестная женщина и говорит, есть требование. Да, ну, почему же неизвестно? Я же вам представила. А, ну все, вы тогда мне стали лучшей подругой после того, как представились. Сразу я про вас все знаю. А что вы а невозможно же, да, по телефону представиться как-то другим именем? Это же, ну, недоступно, да? А что вы так разговариваете? Как вы не хотите платежи вносить? Как я разговариваю? А я вам задала вопрос, вы не отвечаете на него. Так я пока еще не поняла, как я разговариваю. Только одни возражения. Как я разговариваю? По поводу мобильного телефона, в соответствии со статьей... Так вы ответите, как я разговариваю или нет? Что вам не понравилось в моем разговоре? Я вам отвечаю, не перебивайте. Нет, не перебивайте. Нет, я разберусь, перебивать мне или нет. То, вы ответите на четко заданный вопрос. По поводу мобильных телефонов я вам вопросов не задавала. Я констатировала факт. Я отвечаю, что банк вправе звонить из мобильных номеров. Да вы можете звонить хоть в колокол. Как вас определить того же, что вы сотрудник банка, а не какая-нибудь мошенница телефонная? Не перебивайте. Я забыла вас спросить, перебивать мне или не перебивать. В соответствии с статьей 7 Федерального закона 230 банк разрешается использовать только абонентские номера. Да это я вас знаю. Вопрос в том, как вас определить, что вы сотрудник банка-то. В голове, кроме скрипта, есть что-нибудь? Фамилия, имя. Записано уже, разговор записывается. С целью распространения информации. Вы можете позвонить по номеру 8-800-45-775, вам подтвердят факт звонка. Ага, ну давайте все, хорошо, давайте, вешайте трубку, я пошла звонить. Нет, уточнять. Придется, потому что вы же сами сказали, же как вас определить как сотрудника это банка, чтобы мне... Разговоров. Вы себе вообще? А какой у нас может быть разговор, пока я вас не определила, что вы сотрудник банка? Почему нарушать условия договора? Почему вы не звоните с официального номера банка? Чтобы не нужно было осуществлять вот эти вот дурацкие действия, куда-то звонить, что-то уточнять. А вы не осуществляете? Я вам не осуществлять? Сотрудник банка не будет вас вводить в заблуждение. Это да, конечно. Особенно сотрудник банка Тинькофф. Ни в коем случае никогда не вводит никого в заблуждение, да? Святые никогда. Люди. Когда вас канонизируют? Назначена уже дата? То есть вы не хотите говорить по поводу вашего кредита, Татьяна Викторовна? Так с вами-то нет, мы же вас еще не определили как сотрудника банка. После того, как я позвоню и узнаю, сотрудник вы банка или нет. От уплаты, таким а вы образом, уклоняетесь да? от идентификации вас как сотрудника банка? Боитесь, да, что я позвоню и скажу, что нет такого сотрудника? Не уклоняюсь, Татьяна Викторовна. Ну и я не уклоняюсь. В таком случае. Вот этот разговор, как вам поможет не платить по кредиту? А вам как поможет, чтобы я бы побыстрее заплатила этот разговор бессмысленный и беспощадный? Готова пойти вам навстречу, предложить какие-то льготные условия, если у вас да вы, чтобы пойти мне навстречу, звоните с официального номера, чтобы можно было понять, что это не просто проходимки я какие-то звонят, а сотрудники банка, серьезная организация. Банк Тинькофф у нас же серьезная организация. Что сотрудники банка звонят. Сказала, да вы можете говорить, хоть обговориться. Да. Только вопрос в том, что как-то вас определить вас как-то невозможно. Почему вы таким тоном разговариваете? Каким тоном я разговариваю? Снисходительным? Вы перебиваете. Нет, это не снисходительный тон. Когда я перебиваю, это не тон разговора. Вы перебиваете, и тон разговора у вас высокомерный. Высокомерный, ну естественно. Это называется не высокомерный, а снисходительный. Вы просто глупость несете, как ребенок маленький. Я с вами как с ребенком маленьким и разговариваю. Татьяна Викторовна, это не снисходительный тон. А, ну вот вы, наверное, специалист по эмоциональному интеллекту сейчас определил, каким тоном я разговариваю. Ну какие, да, какие молодцы, какие сотрудники... В банке Тинькофф квалифицированные, все-то они могут и оценку дать, и советы дать, а главное, скрипт прочитать могут. Да где же агрессию вы увидели? Как вы, подождите, вы все уже, тон изменился, только что он был высокомерный, сейчас он все, агрессивный уже стал? Да. Да? А вот вы это да. Нет, я думаю, что это только в вашей голове происходят эти трансформации все. Вы себе много слишком надумываете. Оставьте остатки своего серого вещества для более подходящих по вашему уровню умозаключений. Я понимаю, конечно, что это защитная реакция. Вы да, защищаетесь мне же от образом. Таких, как вы, надо защищаться. Но... Вы же так меня напугали. Вы же так это меня же сейчас оказали психологическое воздействие. Мне необходимо срочно защищаться. Потому что как иначе, такая опасная женщина позвонила мне. С ума сойти. Как ну, это вы сами себя думали. Вашим серым... Вы квакаете. Как вы выражаетесь. Вы квакаете. Давайте на человеческий язык заново переходите. Нет, отказ от оплаты а не где был отказ от оплаты? Я разве отказывалась вы от оплаты? Вы отказываетесь таким образом, но платите тогда. Я вы вот такие вы оценки делаете, что был отказ от оплаты. Вот это да. Служебный подлог это называется. Когда неквалифицированный сотрудник воспринимает желаемое как действительное, это не освобождает его от уголовной ответственности за осуществление служебного подлога. Да. Татьяна Викторовна, 3 месяца вы не платите. Почему? Вы все-таки мне ответите на мой первоначальный вопрос? Вы ни на один вопрос не ответили. И вы тоже ни на один вопрос не ответили. Я на все ваши вопросы ответила. Вы ответили на свои вопросы. Вы ответили на те вопросы, которые вам не задавали. А на те, которые задавали, не ответили. Давайте вспоминайте, что у вас служебный подлог. Не было отказа от оплаты. На возвраты долго будут все, продолжать. Время бросать трубочку, да? Малышка, так старалась. Но вы тренируйтесь, у вас рано или поздно получится, выглядит грозным взыскателем. Еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть осталось потренироваться, вы немножечко. Вы не понимаете, чтобы вы оказались не смешной девчулей, которая вот вчера еще со школы вышла с плохими оценками, поэтому в банке Тинькофф работает взыскателем, а грозной, состоявшейся, серьезной мадам. Да-да. Счастья вам. Ой, спасибо, не желаю вам того же. Вы не заслужили. Мне жаль вас. А мне вас нет, потому что каждому по заслугам. Все, прощайте, время вешать трубку вам. Я слушаю. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Воронков Роман Леонидович, агентство судебного взыскания. Наш разговор записывается. А мне необходимо услышать Лину. Слушайте. Алина Александровна, звоню вам касательно вашей задолженности. Бывший ваш кредитор — микрофинансовая компания Moneyman, а сейчас это ID-коллект. Вот хотелось бы понять, почему не оплачиваете и как скоро погасите данную задолженность? Не вижу смысла с вами это обсуждать. Что-что, Алина Александровна, вас плохо слышно? Я говорю, не вижу смысла это с вами обсуждать. А по какой причине? По той причине, во-первых, что от этих разговоров ничего не изменится. Во-вторых, по той причине, что меня не уведомили ни о переуступке правотребования, ни о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. То есть Moneyman вас до сих пор не уведомили? До сих пор не уведомили. Так, это очень странно. Так, ну давайте я тогда информацию зафиксирую, уточню. Просто это очень удивительно. И что ваша задолженность у нас в работе уже давно, ага. А вот вы говорите, что еще уведомления не было. Не давайте было. Я тогда у юристов уточню информацию, и мы с вами свяжемся, хорошо? Да. Всего доброго, до свидания. До свидания.